От последней новости, которую Люк бросил ему перед самым их выходом с Крамп-стрит, и которая с тех пор засела у него в сознании, подступала тошнота. Какой-то лодочник до наступления сумерек успел выловить карлика из окутанной туманом Темзы. Спасать его оказалось уже поздно, но прежде чем маленького человечка бросили в воду, ему раздробили челюсть, чтобы тот не смог ничего рассказать, даже если выживет, поскольку о его умении писать доподлинно не было известно. Кэмпион печально пожал плечами, экземплярчик из самых злостных. Нечасто ему хотелось присутствия в доме вооруженного наряда полиции, но сейчас он бы встретил любого полисмена как дорогого гостя. Усилием воли он заставил себя подумать о другом и вспомнил об Аманде. Она решилась остаться, вне зависимости от того, что скажет сын. Он прочел это в ее глазах. Теперь, когда Руперт вышел из младенчества, ее изначальная преданность вновь принадлежала лишь ему, и они снова сделались товарищами. Она станет заботиться о нем, а ему надлежит заботиться о них троих. Возможно, бывают иные браки, но их брак таков. Он понял, что рассуждает уже о Мэг и Джеффри, и ход его мысли прервало явление Джеффа собственной персоной. Массаж изумительно восстановил его силы, хотя следы пережитого все еще оставались заметны. Тем не менее, облик его казался почти эксцентрическим, поскольку Джеффри был в сущности совершенно голым, если не считать легкого боксерского халата, одолженного Сэмом. Это одеяние оказалось Джеффу несколько коротковато, но последний недостаток оно с лихвой компенсировало таким изобилием конских голов всех мастей, призовых кубков и лисьих масок, какого Кэмпиона доселе видеть не приходилось. Однако самого Ливита, казалось, немало не волновало ни яркость его наряда, ни его некоторая легкомысленность. Мышцы его сильного, плотно сбитого корпуса так и ходили под шелковистой тканью, а подбородок воинственно торчал. Менее проницательный наблюдатель мог бы подумать, что вошедший разгневан, но многоопытный глаз Кэмпиона диагностировал необычайное душевное волнение, и первые же прозвучавшие слова подтвердили его правоту. «Ага, вот вы где!» — облегченно вздохнул Джефф. «Вот, взгляните. Та самая распроклятая штука. Вам про это что-нибудь известно? Не хотелось бы показывать ее еще кому-нибудь, кроме вас. Так что уж поддержите, если инспектор начнет ворчать». Взгляд его был сумрачным и тяжелым, а рука немного дрожала, когда он вытащил два сложенных листка из кармана своего кимоно и протянул их собеседнику. «Глядите, письмо от Мартина Элджинброда». Кэмпион выпрямился. «Да что вы говорите? Вот уж действительно необыкновенно. Откуда оно у вас?» «Сэм, вы не поверите». Джеффри глядел на него с откровенной мольбой. Все это время оно находилось у него. Он, говорит, собирался мне его вручить сразу после бракосочетания. Так он обещал Элджинброду. Но Мэг сказала ему по телефону что-то такое, что дало ему ключ, и мистер Драммок быстренько откопал это письмо. Он прятал его у себя в гостиной за каминной полкой. Когда оно провалилось туда глубоко в щель, он понял, что место надежное, и так и оставил. Джеффри резко рассмеялся и сел по другую сторону камина. «Я мог бы и сам догадаться. Это же самая очевидная кандидатура. По крайней мере, мне теперь так кажется. Такому парню и я бы это отдал. Прочтите, Кэмпион. Вот зачем охотится Хейвок, и он прав. Тут еще прилагаются несколько документов для местных властей, как тот и сказал. Мистер Кэмпион расправил листочки, а тем временем тот же глубокий приятный голос продолжал уже чуть хрипловато. Я Сэму не показывал. Он не просил, а я не стал, потому что это разорвет ему сердце. Увидите, оно, видимо, было написано перед самой отправкой в тот рейд. И, очевидно, его-то Мартин и имел в виду, беседуя на утесе с Хейвоком. Оно было адресовано мистеру имя Реку, Эсквайру, и помечено лично. Кэмпион стал читать мелкий мужской почерк. Так пишут те, кто предпочитает не писать, а действовать. А стиль в своей наивной, простой и живой искренности, воссоздающий личность самого автора, его просто восхитил. Визиторс-клуб Пэл-Мэл, Юго-Запад, 4 февраля 1944 года. Дорогой сэр, боюсь, никак иначе я не сумею вас назвать. Но надеюсь, вы поймете, что мне бы не хотелось быть таким же официальным, как это обращение. Я к вам весьма расположен. Если вы получили это письмо, значит, я уже вне игры, где, как вы понимаете, я надеюсь пребывать и в дальнейшем. А Мэг такое великолепное, такое замечательное существо. Она должна жить полной жизнью рядом с тем, кто бы в ней души не чаял. Я знаю, что вы стерта, иначе бы она за вас никогда не вышла. Пожалуйста, поймите, что я и сам осознаю, что мое вторжение в вашу жизнь в этом пункте, что называется, перебор, мягко говоря. Но просто все дело в том, что вам предстоит кое-что предпринять. В старом леднике, в саду особняка в Сент-Адиль-Сюр-Мер, Мэг это место будет известно, я ей не могу его оставить, потому что оно не мое, но все, что там имеется, будет моим, а я его завещаю ей. Хранится сокровище Сент-Адиль. Мэг может поступать с ним по своему усмотрению, при условии, что оно само останется в сохранности. Америка тоже будет неплохим местом для него, если уж на то пошло. Если вы бедны, то, разумеется, пусть она его продает. Ведь всякий, кто наложит на него кругленькую сумму, станет его беречь. Сберечь — это главное. Если меня не станет, а меня уже не стало, если вы это получили, значит, рок нашей семьи, связанный с Сент-Адиль, завершен, и кто-то другой теперь должен принять на себя наш жребий. Добыть сокровища я не могу доверить ни самой Мэг, ни ее дорогому старику, который, как вам теперь должно быть уже известно, немного не от мира сего. Я не могу так поступить, потому что понимаю, если то место по-прежнему остается в руках врага, или если во Франции случится переворот, дело окажется для них чересчур опасным. К тому же они будут нервничать, чего бы мне совсем не хотелось. То же относится и к Сэму. Он роскошный старый скаут и самый добрый, самый честный в мире чудак. Но это дело тонкое. Я не могу сказать, что может произойти, но именно неизвестность меня беспокоит. Честно говоря, я просто не в состоянии представить себе, чтобы он с этим управился. Но письмо я ему доверяю. Вы поймете, почему. Это взрослый бойскаут. Я знаю, что письмо будет отдано только вам. Я навязываю это дело вам, потому что имею нахальство полагать, что вы парень моего склада. И не станете тянуть кота за хвост, а просто отправитесь туда и заберете эту вещь сразу, как только это станет возможно. При нынешнем положении дел это невозможно. И вы сами в этом убедитесь. Я полагаю, что положение уже изменилось, если не вовсе улучшилось. Одна старая женщина из деревушки близ Сент-Адиль говаривала, по-настоящему любят только одного. Я не пишу по-французски, поскольку вы, возможно, по-французски не читаете. Если же я ошибаюсь, то прошу вас простите меня, поскольку для меня жизненно важно, чтобы вы точно поняли то, что я хочу сказать. Имеется в виду, насколько я понимаю, что женщина всю свою жизнь по-настоящему способна любить мужчин только одного определенного склада. А поскольку я готов держать пари, что Мэг выйдет замуж, если только снова полюбит по-настоящему, то я предполагаю, что мы с вами в чем-то главном довольно похожи. Надеюсь, для вас это не обидно. Поскольку мне прямо сейчас предстоит выполнять некое весьма малоприятное задание, для меня это послужит утешением. Не беспокойтесь, сокровище вполне транспортабельно. Просто с ним надо обращаться с предельной осторожностью. Я прилагаю отдельный листок с точным описанием, где именно его искать, в том леднике. Сам не знаю, зачем я это делаю, разве что для надежности. Прятал я сам, поэтому, возможно, все сооружение покажется вам несколько странным. Вскрывайте его как можно осторожнее. Разумеется, я допускаю, что все может оказаться напрасной тратой времени. Тайник могли уже разграбить или разбить прямым попаданием. Если так, тогда забудьте о нем, тут уж ничего не поделаешь. Но в последнем случае прошу вас ничего не рассказывайте, Мэг. Именно по этой причине я никогда ей не говорил о нем. Ведь если она окажется бессильна что-либо сделать, то очень расстроится, а я чувствую, она и так достаточно пережила. Если же война закончится победой, все может оказаться куда проще. На такой случай я прилагаю несколько писем, если их адресаты все еще на месте, то они смогут вам помочь. Вот и все. Пожалуйста, отправляйтесь за сокровищем, как только почувствуете, что сможете его добыть, и вручите его Мэг. Любите Мэг моей любовью, но не говорите ей об этом. Как вы прекрасно понимаете сами, если вы такой, как мне кажется, по смерти я обрету покой. Всего, дружище. Удачи тебе, счастливчик. Вот именно так. Ваш совершенно искренне Мартин Элджинброд, майор. Мистер Кэмпион какое-то время сидел неподвижно, уставившись на подпись, а затем принялся снова читать письмо с самого начала. В комнате сделалось совсем тихо, Джеффри глядел в огонь. Перечитав письмо, Кэмпион отдал листки обратно. Его бледное лицо казалось непроницаемым, глаза прятались за очками. Джеффри взял письмо, взамен протянул третий листок. «Это приложение. Вот, поглядите». Прочитав единственную строчку, написанную поперек листка, Кэмпион удивленно поднял брови. «Странно», — пробормотал он. «Но вполне ясно. Да, я вижу. «Что вы теперь собираетесь делать?» Оливец скомкал тоненькие листочки и один за другим швырнул их на краснеющие угли. Маленькие голубые язычки выбежали из небытия, чтобы их поглотить. Когда же пепел из черного сделался белым, Джеффри заговорил. «В конце концов, это личное письмо», — произнес он. И его смущенный взгляд на мгновение встретился со взглядом Кэмпиона. «Я бы не хотел, чтобы над ним пыхтели представители власти. А вы?» Мистер Кэмпион ответил не сразу. Он думал о том, до чего удивительный перед ним человек. Именно тогда, когда, кажется, уже знаешь парня насквозь, вдруг спотыкаешься у края неведомых тебе глубин. Он успел за этот день сильнейшим образом привязаться к Джеффу, но такой тонкости чувств за ним и не подозревал. И, поняв потрясенный, насколько верно Мартин угадал сердце Мэг. «О, я согласен», — произнес он. «А теперь что?» «А теперь мы ноги в руки и за сокровищем, как он просит». Джефф снова сделался прежним собой, привычно решительным, целеустремленным, готовым на все. «Нечего время тратить, это зов о помощи. Уладим дело с полицией и двинем туда все вчетвером. Вы с Амандой и мы с Мэг. Сегодня же вечером, несмотря ни на какой туман, едем в Саутгемптон и первым же пароходом отправляемся в Сен-Мало, захватив с собой машину, чтобы ездить там по побережью. Я чувствую, что чем дальше окажется Мэг от Сент-Питерс-Гейт-Сквер, тем будет безопаснее для всех. А дело это все равно надо делать. Так что вперед». Чем больше мистер Кэмпион обдумывал это предложение, тем больше оно ему нравилось. Он был прав, сказав Аманде, что Хейвок — это работа для полиции. В том, что этот человек виновен, сомнений нет. Это существо следует поймать в ловушку и убить. Однако он, Кэмпион, не принадлежит к числу любителей подобной охоты. Что же касается женщин, то Джеффри прав. Чем дальше они будут от нынешнего места действия, тем лучше. Он взглянул на часы. «Сейчас придет Люк», — заметил он. «Одевайтесь, и мы с ним переговорим. Насколько я его знаю, он будет в восторге. А, кстати, что именно вы предполагаете там найти?» «Не имею ни малейшего понятия». Джеффри выпрямился, могучий и великолепный, как атлет, удерживающий на своих плечах пирамиду в цирке. «Да что угодно. Известно ведь только то, что оно хрупкое и несколько громоздкое. Хрустальный канделябр, может быть, или даже чайный сервиз. Что-то такое, с чем они очень носились, когда Элджин Брод был маленьким. В некоторых семьях бывают прямо невероятные реликвии. Моя бабушка едва не уморила голодом своего ребенка, но не продала часы в стиле мемориала принца Альберта. Ну и что же с того? Дело ведь не в стоимости, а в том, что это его сокровище. И он хотел, чтобы Мэг им владела и берегла его. А любая ценность вообще относительна. Я понял это, когда лежал скрученный веревками и слушая разговоры этих безмозглых головорезов. Гитлер хотел владеть всем современным миром. Так вот, Кэмпион, полюбуйтесь вы на этот современный мир. Нет, я вполне готов к тому, что найду хоть бюст Минервы, хоть кованый набор щипцов и кочерек для камина. А если что, рискну и жизнью, чтобы Мэг их получила. Я готов. Мне все равно. А вы верно думаете, что там пиастры, а?» Кэмпион рассмеялся. «Нет», — сказал он, — «не совсем. Такая идея может прийти в голову Люку, и я не стану его разочаровывать. И не потому, что он такой романтик, но ведь ему предстоит выследить и отправить на виселицу этих супчиков. И будет милосерднее дать ему возможность до конца разделять с ними их радужные мечты. Ведь на данный момент Хейвок, во всяком случае, участник трагедии. Когда же она превратится в трагикомедию? Он передернул плечами и не стал заканчивать фразу. Джеффри наблюдал за ним с любопытством. Он тоже обнаружил в своем новом друге больше, чем предполагал. «Вот именно», — произнес он. «Он ведь нас отпустит, правда?» «Думаю, отпустит. Такова обычная процедура. Этап первый — возмещение награбленного. Что касается вас, то его беспокоит только одно. Не прикрываете ли вы тут кого-нибудь?» «Связного Хейвока». Он высказал свое предположение небрежным тоном, но при этом испытующе поглядел на Джеффри. Тот стойко выдержал его взгляд. «Да нет, вряд ли это я. Я вам говорил, Хейвок толковал о связном, но о том, что это кто-то из дома настоятеля, не было и речи. Да и кому тут быть?» «Может, вы беспокоитесь о безопасности моего будущего тестя?» «Нет. Честно говоря, по-моему, пока волноваться рано. Тут есть кому позаботиться о дядюшке Хьюберте». «Что ж, превосходно. Встречаемся внизу, как можно скорее. Я, разумеется, должен спросить свою жену». «Своей я уже сказал». Голос Джеффри звенел так же упоенно и торжествующе, как полчаса назад голос Руперта. «Я повстречал ее на лестнице и велел собираться. Она стрелой помчится, если, конечно, Аманда тоже поедет. Ну, а если нет, то и я, разумеется, ее не возьму. Мы с ней оба тут немного старомодны. Итак, через 5 минут встречаемся». Полы его щегольского наряда, мелькнув, исчезли в дверях. А Кэмпион все стоял, улыбаясь. «Джеффри подходящий», — решил он. Ему понравилась реплика о каминных щипцах, и он не сомневался, что молодой человек сказал именно то, что думал. Кэмпион так и видел эти щипцы и кочергу внутри вмурованной в стену гостиной стеклянной витрины. Раз в 5 дороже ее содержимого, где им и лежать, мозоля глаза и занимая мысли Джеффри до конца отпущенных ему дней. Да, мистер Ливит из них, из таких вот мужественных личностей, принадлежащих к знакомому ему типу победителей. Тем не менее, мгновение или чуть дольше он хмурил лоб в тщетной попытке что-то припомнить. С того самого момента, как сегодня днем он впервые услышал рассказ Джеффа, он перерывал снова и снова обширные кладовые своей памяти, пытаясь отыскать там нечто позабытое, где-то, когда-то. В старом путеводителе или в воспоминаниях легендарных гранд-дам, донимавших его все детство, он уже встречался с преданием о сокровище Сент-Адиль.